Прусские традиции. В апреле 1958 года в Западной Германии побывал первый заместитель главы правительства Анастас Микоян. Проинструктированный в Москве, он начал переговоры с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром в атакующем стиле. Напомнил о том, что кайзеровская Германия после Октябрьской революции оккупировала значительную часть России и поставила советское правительство в трудное положение. Аденауэр легко парировал его слова. «Не забывайте, пожалуйста, что кайзеровская Германия в немалой степени помогла Ленину и его сторонникам прийти к власти, предоставив большевикам немалую сумму – 20 миллионов марок золотом». Канцлер не упустил случая напомнить и о секретных военных контактах Рейхсвера и Красной Армии, и о позорном разделе Польши Сталином и Гитлером. После беседы канцлер давал завтрак в честь советской делегации. Министр иностранных дел Генрих фон Брентано доложил канцлеру, что накануне на ужине Микоян выступил с речью «Полный нападок на Федеративную Республику». Канцлер сказал Анастасу Ивановичу: «Послушайте, господин Микоян, я слышал о вашей вчерашней речи. Вам не следует этого делать у меня, иначе вы вынудите меня отвечать вам очень резко, а я бы хотел этого избежать». Микоян ответил, что считает свою предстоящую речь очень дружественной. «Дорогой господин Микоян», — предложил хитрый канцлер, — «посмотрите, с какой речью я выступлю». Конрад Аденауэр, словно в знак особого доверия, прочитал ему выдержки из своего выступления, а потом попросил и Микояна показать его выступление, чтобы убедиться, действительно ли оно дружественное. Микоян, поколебавшись, сунул руку в карман и вытащил текст. Аденауэр внимательно выслушал перевод и попросил вычеркнуть некоторые острые фразы. Анастасу Ивановичу ничего не оставалось, кроме как согласиться. После этого они спустились на нижний этаж, где в банкетном зале уже собрались остальные гости. Аденауэр знал, что советский гость в юности окончил духовную семинарию в Тифлисе, даже проучился один год в Эчмиадзинской духовной академии и едва не стал священником. Канцлер поинтересовался у Микояна, отчего тот отказался от такого достойного занятия. Микоян рассказал, что незадолго до посвящения в сан его вдруг охватили величайшие сомнения. Он утратил веру в Бога. В этот период душевного смятения ему попала в руки книга Карла Маркса «Капитал». Она явилась для него откровением. Аденауэр удивленно взглянул на Микояна. «Я тоже однажды заглядывал в «Капитал», но совершенно не понял его. Я и сам понял только со второго раза», — признался Микоян. Неизвестно, поверил ли Аденауэр в то, что его собеседник действительно освоил этот серьезнейший научный труд. Судя по тому, что всю свою взрослую жизнь делал и говорил Микоян, марксовые идеи так и остались для него тайной за семью печатями. Западногерманский канцлер Аденауэр не без юмора описывал, как к нему явился советский посол Андрей Андреевич Смирнов, чтобы передать очередную порцию недовольства Москвы. Посол заговорил о том, что советское правительство обеспокоено разговорами западногерманских генералов о продолжении традиции немецкой армии. Аденауэр ответил, что ему такие высказывания немецких генералов неизвестны. Но он, напротив, помнит свой визит в Москву и выстроенный при встрече почетный караул. Выправка советских солдат и их подчеркнуто чеканный строевой шаг, по-моему, были вполне в духе прусской и царской традиций, — заметил канцлер. Вот такого рода традиции как раз и не культивируются в Бундесвере. Тогда советский посол перешел к разговору о том, что в Федеративной Республике появляется очень много тенденциозных публикаций и фильмов, искаженно изображающих советскую действительность. Смирнов привел в пример три приключенческих фильма, которые незадолго до этого демонстрировались в ФРГ: «Врач из Сталинграда», «Тайга», «Шелковые чулки». «Аналогичная картина и в области литературы», — говорил посол, — «издается много книг, отравляющих атмосферу. Что было бы, если бы Советский Союз стал платить той же монетой», — внушительно заявил посол. «Ведь материала для этого предостаточно. В советском народе во время войны и оккупации накопилось столько ненависти, что было бы совсем нетрудно вновь разбудить ее, прибегнув к соответствующим публикациям». «Но к чему бы это привело?» Канцлер был готов и к такому повороту беседы. «Иногда происходят очень странные вещи», — задумчиво сказал Аденауэр. «Сегодня утром я получил письмо от одного очень умного человека, который озабочен тем, что в Федеративной Республике показывают слишком много советских фильмов, которые являются пропагандистским материалом в пользу Советской России. А вчера руководитель моего ведомства печати фон Эккарт принес мне сводку последних нападок советской прессы на Федеративную Республику, хотя я его об этом не просил. Позволю себе передать ее теперь вам, господин посол».